Те, кто имеет наше признание, обычно признаний людских не имеют. Что важнее, не приходится объяснять. Близость к нам люди встречают обычно недоверием, подозрением и поношением. Так оно и должно быть, ибо необычное не вмещается в обычное сознание и вызывает противодействие. Сказано было: «Меня гнали, и вас будут гнать». Не все ли равно, в какой форме осуществляется это? Потому так и трудно избранным моим среди них, позабывших о духе. Пронести светильник духа в современных условиях плотного мира неугашенным будет подвигом светлым. Неугашенный здесь, разгорится он там в высшем мире несказуемым светом. Свет нужен и в мире земном, и в мире надземном. Учитесь, вои мои, радоваться трудностям жизни. Учитесь любить ярое противодействие и препятствия, и радуйтесь битве и возможностям уявить мощь и несокрушимую силу духа. Победа придет, если со мною, и если нет мыслей об отступлении или о том, чтобы сложить оружие. Итак, только вперед и только со мною. Кто силен против нас, когда мы вместе? Если что-то упорствует и не преодолевается, еще и еще напрягайте мощь духа. Неистощима и несокрушима она, и неотъемлема близость учителя. И когда в этой непосильной борьбе уходят силы земные, не смущайтесь, не уйдут силы духа, ибо неиссякаем источник, питающий их. На все противодействия требуется возрастание духа для преодоления их. Сознательно растите силу духа, вызывая ее мощь из глубины, и не мыслите даже о возможности поражения.